Бывает подолгу, по 3 дня, года, не видишь ничего. Догадываешься, где ты, только по голосу репродуктора над головой, как по колокольному бую в тумане. Когда разведнеется, люди ходят вокруг спокойно, словно даже дымки в воздухе нет. Наверное, туман как-то действует на их память, а на мою не действует. Даже МакМёрфи, по-моему, не понимает, что его туманят. А если и замечает, то не показывает своего беспокойства. Старается никогда не показывать своего беспокойства персоналу. Знает, что если кто-нибудь хочет тебя прижать, то сильнее всего ты досадишь ему, если сделаешь вид, будто он тебя совсем не беспокоит. Что бы ему ни сказали сестры и санитары, какую бы ни сделали гадость, он ведет себя с ними воспитанно. Случается, какое-нибудь дурацкое правило разозлит его, но тогда он разговаривает еще вежливее и почтительнее, покуда злость не сойдет и сам не почувствует, до чего это все смешно. Правила, неодобрительные взгляды, с которыми эти правила навязываются, манера разговаривать с тобой, словно ты какой-нибудь 3-летний ребенок. А когда почувствует, до чего это смешно, начинает смеяться и бесит их ужасно. МакМёрфи думает, что он в безопасности, пока способен смеяться. И до сих пор у него это получалось. Только один раз он не совладал с собой и показал, что злится. Но не из-за санитаров, не из-за старшей сестры, не из-за того, что они сделали, а из-за больных, из-за того, чего они не сделали. Это произошло на групповом собрании. Он обозлился на больных за то, что они повели себя чересчур осторожно. «Перетрухнули», — он сказал. Он принимал у них ставки на финальные матчи чемпионата по бейсболу, которые начинались в пятницу. И думал, что будем смотреть их по телевизору, хотя передавали их не в то время, когда разрешено смотреть телевизор. За несколько дней на собрании он спрашивает, можно ли нам заняться уборкой вечером в телевизионное время, а днем посмотреть игры. Сестра говорит «нет», как он примерно и ожидал. Она говорит ему, что распорядок составили, исходя из тонких соображений, и эта перестановка приведет к хаосу. Вот такой ответ сестры его не удивляет. Удивляет его поведение острых, когда он спрашивает, как они к этому относятся. Будто воды в рот набрали. Попрятались каждый в свой клубок тумана, я их еле вижу.